Поведение нарциссической свекрови. Если вам досталась тяжелая свекровь, то, скорее всего, вы столкнетесь с эмоциональным, физическим и психологическим насилием, эксплуатацией и манипулированием. Хотя психопаты также манипулируют и эксплуатируют людей ради собственной выгоды, все же именно нарциссы более склонны к эмоциональному и психологическому насилию. Они обесценивают, клевещут и портят жизнь своим жертвам. Теоретически, в отличие от психопатов, нарциссы способны испытывать угрызения совести и чувство вины, хотя их эгоцентризм и отсутствие эмпатии часто мешают им раскаяться в своем поведении и измениться. Моя общается с бывшей женой мужа, зовет ее на разные семейные праздники, на которые мы с мужем из-за этого ходить не можем. И иногда рассказывает мне, как было круто, когда они жили с мужем, как они проводили вечера с ней под веселящие напитки. Абьюз со стороны свекрови для невесток бывает очень тяжелым. Особая опасность в том, что его часто не признают абьюзом, поскольку он в первую очередь психологический и эмоциональный, хотя некоторые невестки подвергаются также физическому насилию. Поскольку сложные свекрови используют скрытые методы издевательства над невестками, им удается избежать ответственности, благодаря фальшивой личности, которую они представляют внешнему миру, обаятельной маске, скрывающей всю их жестокость. Нарциссические свекрови мастерски владеют всеми методами манипуляции. Они садистичны, не имеют эмпатии, постоянно пытаются все контролировать. В них очень много злости, скрытой или явной. Часто их методы воздействия очень изощренные. Клеветническая кампания, манипуляции, ложь, газлайтинг и так далее. Это можно сравнить с психологическим и эмоциональным изнасилованием. Девушки, пришедшие ко мне на терапию после развода, часто оказывались внутренне разбитыми и опустошенными. Нарциссических свекровей можно разделить на два типа. Первый тип сразу выкладывает карты на стол. Периода идеализации нет, ей это не нужно. Вы соперница, и она сразу хочет от вас избавиться. Ей нет смысла вас очаровывать. Второй тип до какого-то времени скрывается под маской благожелательности, подготавливает почву. Сначала она вполне дружелюбна, у вас складываются неплохие отношения. В некоторых случаях свекровь выбирает эту тактику потому, что хорошо знает своего сына и понимает, что открытая конфронтация отдалит ее от него. Поэтому она будет действовать более хитро, подставляя вас, используя клевету и ложь. Помню, муж сделал мне предложение в Новый год. Мы приезжаем к ней, чтобы рассказать сию прекрасную новость, на что она нам сказала, что мы испортили ей Новый год, а затем выгнала нас. Причем отношения были более-менее нормальные, пока мы просто встречались. После обручения же она показала всю себя. Обвиняла в колдовстве, обвиняла, что я у нее ложки с вилками украла. Один раз бросилась на меня с утюгом горячим за то, что я, зайдя в квартиру, не увидела, что она сзади стоит, и не поздоровалась. Муж оттаскивал ее. Накануне свадьбы она пыталась испортить все, что можно. Искала паспорта, кольца, чтобы спрятать. Я хранила все, включая свадебное платье, на работе, чтобы она не добралась. А в день регистрации, когда нас расписывали, на моменте «берете ли вы в жены», она закричала, что против нашего брака при всех друзьях и родне. Регистратор настолько опешил, что забыл поставить нам печати в паспорт. И из-за этого у нас были проблемы на границе во время свадебного путешествия. Когда мы вернулись, мы сразу сняли квартиру подальше от нее. Но она не успокоилась, начала всем вокруг говорить, что я вышла по залету, и я по-любому беременна, иначе ее сыночка не женился бы на мне. Причем ее не смущало, что от момента предложения до свадьбы как раз 9 месяцев уже прошло. Она только потом поняла, что облажалась, и на самом деле я не беременна. После этого окстилась, конечно, а я свела общение к минимуму. Зато сейчас, 8 лет спустя, ей очень хочется внуков, и она не понимает, почему я с ней холодна. Когда я была беременная, меня свекровка носила на руках, сын у нее единственный. После того, как родила, она начала меня так гонять, после выписки не давала мне покоя вообще, запрещала кормить ребенка, мол, молоко у меня плохое. После заявила, чтобы я вышла работать. Я отказалась, а она угрожала, чтобы я оставила ей ребенка и ушла. Ничего себе, я тогда такой скандал устроила, со всеми переругалась. И когда заловка меня по лицу ударила, я взорвалась, вызвала всех родственников, забрала ребенка и ушла. Вообще после этого не общаюсь, А мужу они заявили, мол, я с мужиками общалась. Я со свекровью так на стакане жила 12 лет. А потом она как выдала свекровью базу, что я гулящая, сына ее не люблю и по расчету замуж вышла. И гордо забрала своего сыночку с вещами из моей квартиры, в которой мы эти 12 лет благополучно жили. Ох, не зарекайтесь, я свою золотой называла, а оно вон как получилось. Девочки, будьте осторожны. Такие свекрови могут заманивать своих невесток в близкие отношения, создавая ложные ощущения защищенности, чтобы потом внезапно напасть. Настраивала меня против мужа, а мужу говорила, какая я плохая. Но когда его не было дома, всегда прикидывалась подружкой, пыталась вытянуть какие-то личные моменты из прошлого. Когда понимала, что я ей не расскажу, то она делала вбросы о своей личной жизни, рассказывала о своих любовных похождениях, что ей подарили дилдо, но не такой, как она хотела, и ей пришлось искать тот, который хотела. Один раз достала, чтобы похвастаться им. Моя свекровь сказала, раз вы расписались, теперь я официально могу говорить, что хочу, имею право. А потом учила, как ухаживать за ее сыночком, как я должна готовить и убираться. И когда родился сын, жаловалась родственникам, что мой сын на меня похож, а не на них. Теперь, когда ей популярно все объяснено, она не лезет куда не нужно и души во мне не чает. Спустя 6 лет отношений с мужем свекровь меня приняла в семью. Вот как бывает. Теперь я самая нормальная. Пока что. Это был самый первый ред флаг. Решила я однажды подружиться со свекровью, как только вышла замуж. Купила ей красивый и дорогой платок, поехала к ней, подарила. Ничего не предвещало беды. Посидели, как мне казалось, мило побеседовали. Через несколько дней я узнаю, что она нашла ТЦ, в котором я купила платок. Поехала его вернула, потом позвонила моему мужу и на протяжении 2 часов говорила, какая я тварь. И вообще, я его приворожила. И если ему нужна постель, то пусть снимет проститутку, чем со мной спать. Нарциссическая свекровь радуется, когда уже в начале отношений вы рассказываете ей о своих ранах, переживаниях и триггерах. Так ей проще будет вами манипулировать или найти повод выгнать вас. Во время демо-версии общения вы, скорее всего, чувствуете такое доверие и открытость, что делитесь с ней всем. Своим прошлым, своими разочарованиями, своими недостатками. Моя свекровь поломалась после рождения старшей дочери. Уж не знаю, что с ней случилось, но 2 года после свадьбы все было ок. Вопросов ноль. Я и в огороде помогала, и работала, и с хозяйством помогала. Забеременела, доработала до декрета, уволилась, и мы с мужем переехали в город к моим родителям. Дом огромный. Посылы на стервозность начались, когда она пару раз приезжала к нам в гости. «Дом не такой, потолки высокие, на крыльце ступени высокие» и так далее. Когда мы сказали, что нас все устраивает, и мы в село не вернемся, мне и малышке нужны врачи и должный уход, она озверела. Перед отъездом простирала сыночке носочки. Я же, оказывается, не умею. Собралась и уехала, слава богу. Потом еще раз она явилась в роддом посмотреть на внучку. И на этом все. По воле случая мужу предложили хорошую работу в селе, и пришлось вернуться. И тут начинается мой ад». «Кормлю не так, купаю не так, за ребенком ухаживать не умею, в комнатах наших бардак». Она даже звонила моей маме и жаловалась, что я не хозяйка. Мама сказала, что нечего лезть вообще в наши комнаты. Она заявила, что это ее дом, и где хочет, там и ходит. Могла по полночи в нашей соседней комнате сидеть, вломиться не вовремя. Ребенка у меня отбирала и говорила, что я не мать. «Готовлю не то и не так, видите ли, они такого не едят». «Выгоняла нас». Мы бы и рады съехать. Доходила до развода с мужем. Короче, еще та стерва. Сейчас, слава богу, мы живем отдельно. К внучкам вмешательства минимальные, и все попытки мной командовать подавляются в зародыше. О, дождалась я своего часа. Мы были молодыми, когда захотели жить вместе с мужем, тогда еще парнем. Но отпускать своего любимого сыночка она не хотела. И я постепенно переехала к ним. Сначала все было отлично. Мы были как лучшие подружки. А потом она поняла, что ее сыночка все чаще выбирает меня в той или иной ситуации. И начались эмоциональные качели. То все хорошо, то игнорит. Доводила меня до истерик таких, что пару раз вызывали скорую. Свекор – вообще отдельный кадр. Хамло редкостное. Вечно орал на меня матом. А один раз утром зашел к нам в комнату что-то посмотреть. На секундочку, я спала в футболке и стрингах. И как назло раскрылась. На возмущение мужа он ответил – что я там не видел. В общем, ситуаций было много. В один день я проснулась и сказала мужу, что после работы собираю вещи и переезжаю. Он поехал со мной. С ужасным скандалом с его мамой. Еще через год уехали в другой город. Тоже со скандалом. А еще через год мы переехали на другой континент. Вот теперь все отлично. Вы считаете, что таким образом строите взаимопонимание с мамой мужа, эмоциональную близость, проявляете уязвимость и открытость? А нарциссическая свекровь видит, что жертва сама раскрыла перед ней все нужные карты. Она притворяется, что поддерживает вас и сопереживает, когда вы изливаете ей душу, но потом использует это, чтобы провоцировать вас, унижать и втаптывать в грязь на этапе обесценивания. Упражнение. Тест на токсичность. Если хотите проверить свекровь на потенциальную токсичность, прежде чем сближаться с ней, притворитесь, что признались в чем-то важном. Расскажите ей какую-нибудь мелочь, небольшой страх, сомнение или разочарование, и посмотрите, использует ли она это против вас, чтобы унизить, дискредитировать вас с помощью газлайтинга или вербально оскорбить под видом шутки. Здоровые, сопереживающие люди проявят уважение, если вы доверите им личную информацию. Злокачественные нарциссы и психопаты используют против вас все, что вы им говорите, даже ваши комплексы и тяжелейшие травмы. Давайте рассмотрим основные виды манипуляций, к которым любят прибегать нарциссы. Манипуляция здоровьем. Игра на жалости. Как работает эта манипуляция? Переводит вашего мужа или мужчину из состояния «здесь и сейчас» в фантазии о будущем, таким образом лишает его возможности опираться на факты текущей реальности. Лучше всего работают фразы типа «представь», «подумай о том, что произойдет», «вообрази» и тому подобное. Направляет внимание на угрозы, риски, страдания, болезнь. Это создает страх о будущем. У меня поднимется давление. Придется вызывать скорую. Снова начнется приступ. Повешусь, буду висеть и вонять. Умру, а вы и не заметите. Делает акцент на безвыходности и необратимости. У мамы действительно может подняться давление. Она может действительно заболеть и уж точно когда-то умрет. Напоминая об этом, манипулятор провоцирует состояние бессилия, беспомощности, парализуя человека. Как итог, создается уверенность, что впереди ждет нечто ужасное, и на это будущее вы повлиять не можете. Появляется иллюзия, что единственный способ снизить тревогу и избежать последствий – подчиниться требованиям манипулятора. Если мама манипулирует здоровьем, в первую очередь важно выяснить, действительно ли это манипуляция. Уточняющие вопросы – самая лучшая техника против многих манипуляций. А как лечитесь? А когда были у врача? Какие медикаменты принимаете? Если свекровь не лечится, значит, это просто манипуляция. Просит деньги на лечение? Идете в больницу и вносите деньги в кассу, а не передаете их в руки маме мужа. Не давайте родителям стать инфантильными детьми и эксплуатировать вас как своего мужа, маму или папу. Вы для них ребенок. Вы стоите ниже в семейной иерархии. Подробное выяснение обстоятельств болезни и лечения разобьет манипуляцию. Как только станет очевидно, что она не лечится или не болеет, смысл манипуляции исчезнет. Мы готовились к свадьбе. За 2 недели до у свекрови случился припадок. Это было ужасно. Она орала: «У вас не любовь, это у нас с ним любовь». Кидалась на двери, орала, потом поняла, что переборщила, легла на диван, стала умирать, вызвала скорую. Много лет терпела высказывания в свой адрес, переводила все в юмор. Но в последний раз она придумала себе онкологию, чтобы муж, сын, наконец-то обратил на нее внимание. Благо, мужик у меня умный, не повелся. В момент, когда мы сказали, что ждем ее первую внучку, она сказала, что у нее рак, но это не точно. У моей подруги свекровь постоянно в обморок якобы падает, если они что-то против говорят. Они уже привыкли, могут переступить через нее и дальше пойти. А она следом сразу встает и бежит за ними, типа «вот я упала, а вам было все равно». Поела свеклу и сказала, что у нее кишечное кровотечение из-за стресса на фоне конфликта со мной. А через день я уехала на скорой с кровотечением и угрозой прерывания беременности на 6-м месяце. Обесценивание. Может выражаться по-разному. Обесценивание достижений. Все, что вы делаете, может быть обесценено или преуменьшено, чтобы вы чувствовали себя недостаточно хорошей. Постоянная критика. Свекровь может придираться к мелочам, создавая ощущение, что вы никогда не соответствуете ее ожиданиям. Несколько лет назад на Новый год произнесла тост с пожеланием мне получить высшее образование. контроль через подарки или помощь. Манипуляция через одолжение предлагает помощь или делает подарки, чтобы позже напомнить об этом и требовать ответные услуги или эмоциональной привязанности. Условные дары. Поддержка предоставляется с условиями или скрытыми ожиданиями, которые могут привести к манипуляциям в будущем. Как понять, что подарки дарят вам из благих намерений, а не с целью подсадить вас на манипуляцию? Проследите, как свекровь принимает подарки в ответ от вас. Если они не принимаются, значит, она пытается построить вертикальную иерархию с вами. То есть сначала дарит подарки, а потом требует подчинения. Если подарки принимаются, значит, она пытается построить равные горизонтальные отношения. В том случае, если остро встает вопрос того, что муж обеспечивает свекровь деньгами, если она их требует, и доходит уже до того, что муж, например, берет деньги в кредит, чтобы дать их маме, нужно вспомнить, что когда мы были детьми, родители в любом случае ставили нам ограничения. Они не покупали нам все подряд. То же самое и необходимо делать сейчас в отношении родителей, потому что ситуация абсолютно зеркальная. Ведь родители как-то жили до этого без вашей помощи. Если вы молодая семья и сами только-только встаете на ноги, то как вы сможете содержать еще и маму? В этом случае остается только отказ. Обижается? Пусть обижается. Мы в детстве тоже обижались на родителей из-за отказов. Это не смертельно. Если у взрослого, здорового, здравомыслящего ребенка есть желание и возможность помогать маме, то это прекрасно, и это абсолютно нормальная ситуация. Но если его собственная семья еще не встала на ноги, а обеспеченная всем необходимым мама приходит и требует свои дивиденды за то, что она его растила и вкладывалась в него, это уже патология. У меня самой есть мама, и когда у меня есть такая возможность, я отправляю ей подарки и деньги. Но только потому, что это доставляет мне удовольствие. Я не обязана обеспечивать свою маму. У нее было 65 лет, чтобы понять, как и на что ей жить в старости. Я делаю это исключительно из любви, потому что мне хочется ее порадовать. Если я буду обеспечивать свою маму больше, чем своих детей, если буду ставить ее интересы в приоритет, то иерархия в семье нарушится, и мать начнет пожирать меня и моих детей. Пожирать – значит забирать назад энергию, которая должна течь от родителей к детям, а не наоборот. Если мать считает, что дети ей что-то должны, она будет пытаться забрать этот долг, если не в денежном эквиваленте, то хотя бы посредством психологического давления. Бывают случаи, когда родители дарят квартиры и машины, помогают финансово. И это абсолютно нормально, потому что молодая семья нуждается в поддержке, особенно первое время. Важно понимать, делается ли это в качестве аванса, или это действительно проявление любви и желание помочь. Проверяется это очень просто. Если вы видите, что подарки, обеспечение и квартиры дают свекрови или вашей матери право власти в вашей семье, право решать что-то за вас – и она это делает, напрямую заявляя, что раз она вам купила квартиру, то теперь имеет полное право приходить туда без разрешения, и вообще по гроб жизни вы ей обязаны, то это аванс. И расплачиваться вы будете, скорее всего, не деньгами, а свободой и здоровьем, своим, супруга, детей, семейным счастьем, атмосферой в доме. Фактически вы будете расплачиваться тем, что мама в вашей семье будет главной. Задайте себе вопрос, действительно ли вам нужны такие подарки? Если же вы видите, что подарки вам просто дарят от души, ничего за них не ждут, а отдарки от вас принимают спокойно и непринужденно, значит, вы имеете дело с родителями, которые отпустили вас и помогают по мере возможности, что является, в принципе, абсолютно нормальной ситуацией. Изоляция. Отстранение от семьи и друзей. Свекровь может пытаться ограничить ваше общение с другими людьми, настраивая их против вас или создавая конфликты. Захват внимания партнера. Может пытаться перетянуть вашего супруга на свою сторону, создавая разрыв между вами и вашим партнером. Моя за 8 лет брака так и не научилась стучать при входе в комнату или уборную. Пока дети маленькие, я не запираю. Демонстративно не ест мою выпечку. Ей всегда не до сол. Каждую неделю за ее сыночкой очередь выстраивается, чтоб замуж, а я не ценю. Устроила скандал при рождении старшей дочери, чтобы дать ей имя, благо муж сам выбрал имя, без ее советов. У нее нет подруг и друзей, никто из родственников с ней не общается и никуда не приглашает. Вот она и сходит с ума потихоньку. Не разрешает видеться и общаться с моей родней, советует своему сыну держать меня в узде, чтобы я знала свое место. Муж ее игнорит, она меня в этом обвиняет. Шантаж и угрозы. Эмоциональный шантаж. Свекровь может угрожать прекратить общение, вызвать конфликт или устроить семейный кризис, если ее требования не будут выполнены. Ультиматумы. Выдвижение жестких условий. Например, требование сделать определенные вещи, иначе будут последствия. Папа работал сутки через трое. Денег было мало, поэтому жили вместе с бабушкой и тетей. Когда уходил на смену, то бабушка вместе со своей дочкой собирали мамины вещи и выкидывали в подъезд, а ее выгоняли туда же. Папа возвращался домой в 8, поэтому в 6 утра они запускали ее домой и заставляли раскладывать вещи по своим местам, чтобы папа не догадался. На мой вопрос, почему мама папе ничего не рассказала, ответ был прост. Она их боялась. Мама из другого города и была совершенно одна. У нее был только папа и больше никого. Так вот бабушка с тетей угрожали ей порчей, шантажом и враньем. Но справедливость восторжествовала, когда папа вернулся со смены раньше и увидел, как мама в очередной раз сидит в подъезде со своими вещами и плачет. К слову, она была беременна мной. Сказать, что папа был злой, ничего не сказать. Получили все, даже соседям досталось, которые видели, но молчали. Как итог, папа купил сначала однушку, а когда я родилась, то места стало мало, и папа купил участок и построил там большой дом. Бабушка много распускала слухов, что я нагуленная, и мои брат с сестрой, естественно, тоже. Что мама папу приворожила, но папа запретил ей приходить в наш дом. Горжусь своим отцом. 30 лет вместе и ни разу не дал маму в обиду. Винит себя в том, что не узнал все раньше, и до сих пор извиняется перед мамой. Выкинула часть мебели, 2 кресла и морозильную камеру из квартиры, пока нас не было дома. Аргумент? Зачем вам кресло? Можно и на табуретке посидеть. Напоила 2-месячного ребенка лекарством, которым обычно поют людей с диагнозом язва ЖКТ или рак. У ребенка был понос из-за антибиотиков. Оплатила крещение и поставила нас перед фактом за несколько часов до начала. На наше возражение начала угрожать. Моя угрожала вывести меня в лес, когда муж попал в больницу. 2 года не общались. Сейчас опять общаемся. Ну как общаемся? Я к ней съездила и поняла, что Горбатова могила исправит. И пока не хочу ездить. Моя убеждает своего сына, мужа моего, что нужно развестись, что одному жить прекрасно. Она одна, муж ушел несколько лет назад. Бывают моменты, и она начинает нести бред, что сын ей всем обязан, что она должна быть на первом месте, а потом уже жена и дети. Угрожает, что повесится. Я не выдержала в один момент и послала ее. И счастлива не общаться с ней. Всегда создает видимость, что я для нее хорошая и любимая, а за глаза грязью поливает. Жаль мужа своего, которому она постоянно полоскает мозг своими тупорылыми истериками. «Ох, моментов было много». Но мой самый любимый – это момент перед свадьбой, когда она угрожала, что умрет, если мы не пригласим на свадьбу ее подруг и их взрослых детей. Свадьбу мы с мужем оплачивали сами, разумеется, никого звать не стали. Свекровь жива-здорова, сама собрала своих подруг, и они сами отметили, как хотели. Всегда общалась с матерью мужа, скажем так, нейтрально, но когда мой муж пришел и сказал ей, что «мама, можешь меня поздравить, я сделал Насте, мне, предложение», она закатила ему такой скандал, что чем он думает, что надо было с ней посоветоваться. На тот момент мы встречались 3,5 года, и что она категорически против. Мы начали усердно готовиться к свадьбе. Мои родители очень сильно помогли деньгами, как и его родной отец. Дело близилось уже к дате свадьбы. Она вдруг начала интересоваться свадьбой, как и чего там у нас. Мы вроде наладили общение с ней, я на секунду подумала, что она готова помочь материально и хоть как-то поучаствовать в свадьбе своего сына. Она всячески показывала, что готова, считала, рассчитывала все. 2 недели до свадьбы. Она звонит и говорит, ну что, как там дела? Я говорю, что нам не хватает энного количества денег на то-то. Ответ меня убил. Ну просите денег у папаши, я же сразу сказала, у меня денег нет». «Зачем же ты тогда решила наладить отношения и выясняла все про свадьбу?» Итог? На свадьбе ее не было. Она позвонила моей маме за неделю до свадьбы и сказала, что придет в ресторан и разнесет все там, чтобы нам было стыдно. «Я переломаю все столы и так далее. Женщина не в адеквате». Итог? Мы не общаемся. Муж тоже никак не поддерживает с ней связь. При встрече в магазине она отворачивается, делает вид, что не замечает. Свекровь доводила меня до слез своими обвинениями и криками. Муж ничего не делал, чтобы защитить меня. Я не выдержала и ушла. Контроль. Такого, как у меня, ни у кого не встречала. Сюжет для триллера. переехала в семью мужа через полгода после свадьбы и почти сразу забеременела. Классика, Карл. И когда они все поняли, что мне идти некуда, началось веселье. Пока дома никого нет, свекровь или гадости говорила, или игнорировала меня. Но как только появлялись зрители, как по щелчку пальцев, передо мной возникал другой человек. Улыбающийся, участливый, меда становилось просто тошнотворно много. Потом я стала замечать, что в моих вещах роются, когда меня нет. Заходя в нашу с мужем комнату, она никогда не стучала, чтобы не беспокоить, а просто бесшумно открывала дверь и также бесшумно заходила. Когда мы ссорились, я стала замечать, что в соседней ванной кто-то прячется в темноте. Смотрю, а там она тихонько сидит. «Что вы в темноте тут сидите?» Она говорит, «Тряпочку полощу, напор не включаю, мне не нужен, и свет тоже не нужен». Так было несколько раз. И однажды я не выдержала и включила свет. Надо ли говорить, что вода и не была включена совсем? Наша дверь из матового стекла с прозрачным рисунком. Однажды я в комнате поворачиваю голову и вижу ее лицо в нем и глаза, смотрящие на меня. Это был трэш. Я не хотела, говорит, стучать, чтобы не беспокоить. Вдруг малыш спит. Действительно, дверь в комнатах же для красоты. Потом стала замечать, что на моих вещах стали появляться пятна, которые я не ставила. Пальто и вовсе было распорото ножницами. Она не знала, что двойные швы не могут протереться синхронно за один день. Наша умудряется звонить своему сыночечку только тогда, когда он ест или спит. И звонить будет, пока ей не ответят. Бывало и 18 звонков за 30 минут. Уже 2 года как разошлись, а она по-прежнему звонит во время еды. Я никогда не была замужем, но позвольте мне рассказать свою историю про потенциальную свекровь, мать моего бывшего молодого человека. Думаю, по ходу истории будет понятно, почему бывшего. Первое. Мать моего молодого человека вообще не хотела, чтобы он женился. Не хотела его отпускать. Жутко ревновала, выносила мозг, устраивала скандалы. Ему приходилось скрывать отношения со мной. Когда она узнала, что мы встречаемся, устроила огромный скандал и сказала, что перепишет квартиру на церковь, а ему ничего не достанется. Второе. Всех женщин называла шлюхами и шалавами. Сама она религиозный фанатик. Третье. Приходила его встречать после работы, чтобы он не задерживался с бабами. Со мной. Четвертое. Нам нельзя было разговаривать по телефону в ее присутствии. К слову, в телефоне я была у него записана как «Олег УВД». Пятое. Постоянно звонила и спрашивала, когда же он придет домой. Живут они вместе. Шестое. Требовала, чтобы он 24/7 был с ней, ходил в церковь, ездил на дачу или сидел дома. Седьмое. Контролировала его деньги. Все его деньги и карточки были у нее. К слову, ему 40 лет. Девятое. Запрещала ему чистить зубы. У нее самой зубов не было ни одного. Десятое. Однажды, когда мы гуляли, он увидел ее на улице. Она гуляла с собакой. Бросил меня и, ничего не сказав, побежал от нее через кусты. Пожалуй, это единственная и самая главная причина нашего расставания. Мне очень досадно от этого, и иногда мучает чувство вины, что не смогла ему помочь с этим справиться и что-то изменить, и я просто бросила его. У меня просто опустились руки. Но я пыталась, честно. Я пыталась 3 года вывести наши отношения в семью. Я даже одна пошла знакомиться с его матерью без него. Очень больно за него. За то, как она изуродовала его жизнь, держала его рядом с собой из эгоистических побуждений, не дала построить семью до 40 лет. Просто я понимаю, что в таком возрасте он уже никому не нужен, и когда матери не станет, он останется совсем один. Просто у меня уже опустились руки, и я не могла больше терпеть такого отношения. Чувствовала себя любовницей. Постскриптум. Разница в возрасте меня не смущала. Пошла в такие отношения, так как решила, что взрослый мужчина готов к семье. Это оказалось совсем не так. Контролировать жизнь сына и невестки также можно через финансы. Моя свекровь сказала, что мы ей все деньги должны отдавать, она лучше знает, как ими распоряжаться. Контроль над финансами женатого сына и требование отдавать всю зарплату могут быть объяснены несколькими психологическими механизмами. Первое. Власть и контроль. Нарциссические личности часто стремятся к власти и контролю над окружающими, чтобы компенсировать свои собственные внутренние неуверенности и чувство недостаточности. Контролируя финансы сына, свекровь может чувствовать себя более могущественной и влиятельной, что удовлетворяет ее потребность в доминировании. Второе. Расширение границ собственного «я». Отсутствие признания автономии. Нарциссическая свекровь может не воспринимать своего сына как отдельную самостоятельную личность. Она может видеть его как продолжение себя, а контроль над его финансами позволяет ей поддерживать эту иллюзию. Это также помогает ей избежать чувства утраты контроля над его жизнью, особенно после его женитьбы. Третье. Обеспечение собственного благополучия. Нарциссические личности часто ставят свои собственные потребности и желания выше потребностей других. Контроль над финансовыми ресурсами сына может быть способом обеспечения собственного материального благополучия и комфорта, без учета того, как это влияет на жизнь сына и его семью. Четвертое. Удовлетворение чувства собственной значимости. Контроль над финансовыми ресурсами сына может повышать самооценку свекрови. Она может чувствовать себя более значимой и необходимой, зная, что ее сын зависит от нее в финансовом плане. Это также может укреплять ее ощущение власти и контроля. Пятое. Манипуляция и зависимость. Нарциссические личности часто создают ситуации, в которых другие становятся от них зависимыми. Контролируя финансы сына, свекровь делает его более зависимым от нее, что позволяет ей легче манипулировать им и удерживать контроль над его жизнью. «Моя свекровь сказала, что мы ей все деньги должны отдавать, она лучше знает, как ими распоряжаться. Второе. У меня сильная аллергия и пожизненная пищевая диета. Зная это, подкинула мне картофель в суп. С невинным взглядом сказала, что так сытнее. Третье. Орала на меня, что я психически больная на фоне диеты. Диета, к слову, исключает лишь рыбу, кисломолочное и экзотику. Четвертое. Я об этой ситуации рассказала мужу. Свекровь сказала, что не было такого, и это глюки на фоне диеты. Для убедительности осенила себя крестом и поклялась. Пятое. Спустя время с упоением рассказывала, что она атеистка. На вопрос, а как же ее клятва, ни капли не смутилась. Сказала, что это лишь жест. Много чего еще было. Когда еще был жив отец, она сдерживалась. Когда отец умер, она слетела с катушек. После того, как она оскорбила мою маму, перестала с ней общаться. 3 года, как ее всюду заблокировала, и ни разу не виделись. Забирала зарплату моего парня себе. Она не работала, и надо было кормить еще семью младшего сына. Сделали его крестным и убеждали, что дети младшего брата также и его дети. Я от него в итоге ушла. Сейчас ему 41. Привез мечту мамы из другого города, 18-летнюю, детей нет. У меня семья, ребенок. Она не рада, жалеет теперь, что у нас не сложилось. Свекровь требовала от нас деньги, даже когда мы сами еле сводили концы с концами. Она считала, что сын должен ей платить за все. Муж поддерживал ее, я не выдержала. Приехали к родителям мужа в гости, сели со свекровью вечером пить чай, и она как бы между делом говорит, что хочет сделать перепланировку в нашей с мужем квартире. Сказать, что я охренела, ничего не сказать. Нам, видите ли, тесно будет в этой квартирке. Они продадут домик в деревне, купят нам квартирку побольше на отшибе города, а сами будут жить в нашей в центре. Мой муж быстро завернул все хотелки мамы. Моя бывшая свекровь после свадьбы в первую брачную ночь осталось у нас ночевать в соседней комнате, хотя жила в 5 минутах от нашего дома. Мы были уставшие, уснули. Когда я проснулась в обед, все подарочные конверты были вскрыты, и все деньги она забрала себе. Сразу все стало на свои места. Моя свекровь хочет, чтобы муж переписал дом на отца, чтобы в случае чего я осталась на улице. А когда родила детей, 2 дочки, она сказала: «Мне ваши девочки не нужны, только мальчиков рожай». А сыну сказала: «Выгони ее, она не сможет тебе сына родить». Я вижу, что муж изменился, делает, что она скажет. До замужества родители подарили мне квартиру. Замуж вышла в другом городе, жили со свекровью. И как-то она мне говорит, что надо мою квартиру продать, чтобы тут купить, в этом городе. Я спрашиваю, почему я должна продать свою квартиру? Может, лучше вам тут дом пустующий продать и купить? А она мне в ответ: «Ты на этот дом свой рот не открывай. Тебя и так забрали, считай, без ничего. Так хоть какой-то толк от тебя будет». Еще она мне очень любила рассказывать, какая до меня у мужа была классная девушка. Такая красивая, шустрая, уважительная и хозяйственная. На мой вопрос, почему же на мечте не женился тогда, ответила, типа меня непутевую встретил. Моя была возмущена тем, что я скрыла от мужа, что получаю детские пособия, и об этом не сообщила ему. И почему вообще эти деньги не отдаю ее сыну? Ходила и всем говорила, что она все разузнала через знакомую в пенсионном фонде, и даже на руках есть доказательства, справки о назначении пособий. Мол, расскажет все моему мужу и устроит мне. Моя хотела, чтобы мы все подаренные на свадьбу деньги отдали ей, мол, не умеем тратить. Моя свекровь настолько меня ненавидит, что предлагала собственному отцу переписать свой коттедж на внука, моего мужа, с единственным условием, если он разведется со мной и откажется от новорожденной на тот момент дочери. Моя свекровь, походу, просто джекпот. Я читаю и многое прямо то, как она себя ведет. Слава богу, у меня хоть муж адекватный. Нет таких мерзких историй касательно их какой-то физической близости. Мы жили с ней максимум месяц, и он послал ее. Больше не общаемся. Но она украла его трусы, устроила жуткую истерику, потому что у нее пропал какой-то бутылек с перекисью водорода. Типа, я его взяла. Не разрешила вызвать мне скорую, когда я сильно отравилась и теряла сознание. Мой муж работал на своего папу и получал зарплату в 200+. Она всякими манипуляциями присваивала его зарплату себе через свекра и снисходительно, типа, давала нам 30 тысяч один раз от себя, а всю остальную сумму тратила на себя. У нас еще тогда только родился ее внук. Да и это еще только часть всего. Моя свекровь после свадьбы требовала, чтобы мы с мужем скидывали ей свои зарплаты, а она будет решать, какую сумму нам скинуть на пожить. Противостояние намерению свекрови захватить финансовый контроль требует участия мужа. Любые ваши попытки решить этот вопрос без него обречены на провал. Первым шагом должно стать открытое обсуждение проблемы с мужем. Важно, чтобы он понимал, как финансовый контроль его матери влияет на вашу семью и поддерживал вас в установлении границ. Как бы грустно ни было это осознавать, но проблема не только в свекрови. Проблема в связи вашего мужчины и его матери. Он был воспитан такой мамой, и, будучи еще совсем ребенком, такое поведение мамы воспринимал как единственно возможную норму. В его мозгу глубоко укоренилась созависимость, и здесь все зависит от его выбора. Захочет ли он понять весь ужас того, что он зависит от матери, как маленький ребенок, примет ли решение повзрослеть и сепарироваться, завести свою семью? Такое решение может принять только он. К сожалению, в одиночку, без поддержки мужа, вы не сможете ни отсепарировать его, ни отделить свекровь от вашей семьи. Совместно с мужем определите четкие финансовые границы. Решите, какая часть дохода будет использоваться на нужды вашей семьи, а какая может быть выделена для помощи его матери, если это необходимо. Финансовая независимость – это один из столпов сепарации. Невозможно стать самостоятельными, если вы сами не зарабатываете или не можете свободно распоряжаться своими деньгами. Рассмотрите возможность иметь отдельные банковские счета или совместный счет, доступ к которому имеете только вы и ваш муж. Это поможет минимизировать возможность вмешательства свекрови в ваши финансовые дела. Примеры фраз для установления границ. «Мы с имя мужа решили, что будем сами управлять нашими финансами. Мы благодарны за заботу, но мы хотим принимать финансовые решения самостоятельно. Наш семейный бюджет – это то, что мы обсуждаем и решаем вместе с имя мужа. Мы понимаем, что вы беспокоитесь, но мы уверены, что сможем справиться с нашими финансовыми делами. Вы должны понимать, что столкнетесь с новой волной манипуляций, злости и агрессии, потому что свекровь обнаружит границы там, где их раньше не было, и обязательно начнет проверять их на прочность». Газлайтинг. Газлайтинг – это когда, сталкиваясь с вашими границами или замечаниями, человек пытается убедить вас, что вы выдумываете, слишком чувствительны, что-то неправильно помните, неверно истолковали его действия или слова, самый частый случай, или что он вообще ничего такого не говорил, не делал. Это метод манипуляции, при котором нарцисс отрицает сказанное или сделанное, или очевидные вещи. Особенно часто свекрови уверяют невесток, что с их здоровьем все в порядке, заставляя жертву сомневаться в своей памяти и восприятии реальности. «Отвела моего сына в 1.5 года к хирургу, и ему раскрыли головку члена. Я в этот момент отдыхала с бывшим мужем на море. Нас не было 5 дней. Приехали радостные, и тут она мне это говорит. Ребенку больно, у меня истерика. Она бегала по участку и орала, что я ужасная мать. А когда мой сын родился, она приехала помогать. Мне было 22 года, и роды были очень тяжелые. Был шов на причинном месте, и она мне его обрабатывала. Через 2 дней, когда я лежала, отдыхала, закатила скандал, что шов зажил, и я притворяюсь, хотя врач запретил сидеть 1 месяц. В это же время после родов были выделения, и я из ванной попросила мужа принести прокладку. Она снова закатила истерику, что этим я унижаю ее сына. В общем, это было началом конца. Мы в итоге развелись спустя 4 года. Судится со мной по алиментам до сих пор. Сейчас муж и прокладки покупает, и его это не унижает. Свекровь может использовать газлайтинг не просто, чтобы что-то скрыть от сына, но и чтобы вести какую-то двойную игру, заставить вас сомневаться в себе. Это излюбленный прием абьюзеров. Особенно часто так делают свекрови, с которыми вы живете вместе. Чем больше вы контактируете, тем чаще они будут пытаться выбить почву у вас из-под ног. Газлайтинг не всегда очевиден. Это не происходит так, что вас, например, попросили сделать кофе, а когда вы его сварили, то вам говорят, что ни о чем таком не просили. Нет, газлайтинг может выглядеть и так. Ты все выдумываешь, потому что ты слишком чувствительная. Или ты слишком сильно на все реагируешь. Такая игра на чувстве вины. Ты сама виновата, что так реагируешь на мои слова, поступки. Свекровь может создавать путаницу, заставляя вас сомневаться в ваших словах и решениях. Такой хаос могут устраивать и психопаты, и нарциссы. Они подрывают вашу уверенность, чтобы получить возможность доминировать над вами. Что делать, если вы столкнулись с газлайтингом? В первую очередь нужно доверять своим чувствам. Что бы ни говорила свекровь, как бы она ни пыталась убедить вас, что вы утрируете и все было не так, вы должны четко понимать и доносить до нее, что для вас это нормальная реакция и что вы не считаете происходящее ерундой. Чтобы понять, правы ли вы, задайте себе вопросы. Давно ли вы знаете этого человека? Замечали ли вы за ним нечестность раньше? Можете ли вы поделиться ситуацией с другом, чтобы получить объективную оценку? Если да, сделайте это. Как реагировать на газлайтинг? Игнорируйте попытки обесценивания. Не спорьте и не доказывайте свою правоту. Это бесполезно. Просто отмахнитесь от ее слов. Проведите границу. Примеры. «Как бы то ни было, я хочу, чтобы это прекратилось. Могу ли я на это рассчитывать? Пусть у нас разные мнения, но я все равно хочу, чтобы это прекратилось. Вы согласны? Возможно, мы по-разному это помним, но это не важно. Могу ли я на вас рассчитывать?» Если свекровь продолжает манипулировать или спорить, действуйте. Повторите, что граница не обсуждается, и напомните о последствиях. Если манипуляции не прекращаются, прекращайте общение, уходите, кладите трубку. Пример диалога. Вы. «Мария, мне неприятно, когда вы говорите, делаете...» «Не могли бы вы этого не делать?» Она. «Ты слишком чувствительна». Или «Я не это имела в виду». Вы. «Я понимаю, но все равно хочу, чтобы это прекратилось. Могу я на это рассчитывать?» Она. «Почему ты так себя ведешь?» «Я не могу ничего сказать, чтобы ты не обиделась». Вы. «Мария, мне важно, что вы чувствуете, но я не собираюсь это обсуждать. Если это повторится, я уйду, повешу трубку. Вы согласны прекратить?» Она. «Какая же ты сложная». Вы. «Уходите или заканчиваете разговор?» Здорово, если вы сможете как-то фиксировать слова свекрови на видео или на диктофон. Так у вас будут доказательства, что она действительно сказала неприятные вещи, и вам не показалось. И самое главное, что бы вам ни говорили, всегда сверяйтесь с внутренним компасом. Если вы понимаете, что свекровь слишком настаивает на своем, можно прямо сказать, что это манипуляция, и вы на нее вестись не будете. Как только манипуляцию обозначают вербально, ловят манипулятора на его махинациях, все эти приемы перестают работать. Отстаивайте свою позицию. Я уверена в своих чувствах, я уверена в том, что говорила и что делала, и я абсолютно ясно помню, что это все было. Можете повторять это, как заевшая пластинка. Главное, чтобы свекровь поняла, что у нее не получится подменить вашу реальность. Игра в молчанку. Это тактика, при которой свекровь-нарцисс прекращает общение с сыном или невесткой. Применяется она, чтобы избежать обсуждения проблем и сохранить контроль над ситуацией. А еще это манипуляция, с помощью которой она заставляет или невестку, или сына чувствовать себя виноватыми, в результате чего они вынуждены извиняться, даже если свекровь, очевидно, не права. «Нынешняя у меня просто золото. Бывшая была исчадием ада. Много всего творила, вплоть до того, что однажды мы подрались. Но самый трэш происходил стабильно раз в месяц. Я приходила с работы, а она со мной не разговаривает. Ну и я молчу. Через неделю бывший подходит и говорит: «Мама сказала, ты с ней не разговариваешь. Иди извинись и общайся нормально. Она сказала, что не будет обижаться, если ты извинишься». А я даже не знаю, почему она со мной не разговаривала. как реагировать на манипуляцию молчанием. Не принимайте на свой счет. Не начинайте бегать и выяснять, почему она так себя ведет с вами. Взрослый человек всегда прямо говорит, если он чего-то хочет или обижен, или зол. И вы имеете право на прямой честный диалог, а не на попытки вызвать в вас чувство вины и на этом чувстве вины заставлять вас унижаться. Поставьте границы. Можете четко обозначить, что такие фокусы с вами не пройдут. Главная цель свекрови в этот момент – вызвать в вас мнимое чувство вины, чтобы вы начали в панике его заглаживать. Не оправдывайтесь. Скорее всего, вам не за что извиняться. И даже в случае, если вина все-таки на вас, взрослые люди должны разговаривать друг с другом, прояснять проблему и договариваться, а не устраивать бойкот. Зеркальте. Я не сильно люблю этот прием, но в случае с манипулятором он может помочь. Молчите и игнорируйте в ответ. Показывайте всем видом, что вам и без нее отлично. Это разрушит суть манипуляции. Ведь цель – вывести вас на эмоции и внушить чувство вины. Триангуляции. Триангуляция – это когда одна из сторон, в данном случае свекровь, вводит в конфликт третье лицо. Иногда это даже может быть ваш собственный ребенок. Зачем так делать? Людям бывает страшно говорить неприятные вещи прямо в лицо тому, кто вызвал сложную реакцию. А вдруг будет сильный конфликт? Вдруг отношения разрушатся? И тогда человек может попытаться выразить злость и недовольство через третье лицо. Например, свекровь начинает говорить сыну или внуку гадости про невестку, потому что в лицо ей их сказать боится. Созависимая свекровь инфантильно хочет, чтобы эти третьи лица решали конфликты, заступались и делали сложную эмоциональную работу по выстраиванию отношений вместо нее. Как противостоять манипуляциям триангуляцией? Не реагируйте, когда третье лицо пытается донести до вас мысль оппонента. Например, муж говорит, что свекрови не нравится ваше поведение. Предложите свекрови сказать вам это напрямую, а не играть в сломанный телефон. Взрослые люди решают вопросы и конфликты напрямую. В свою очередь, не передавайте своему мужу жалобы свекрови на него. Как только свекровь увидит, что все попытки триангуляции не имеют должного эффекта, ей придется или прекратить их, или начать решать конфликты прямо. Каждый раз, когда свекровь позволяет себе оскорбление в мою сторону, и муж меня защищает, она месяцами может с ним не разговаривать, пока он первый не извинится. А потом врет, что это ее сын на меня жаловался, чтобы нас поссорить. Первый раз сработало, мы сильно поругались, и она была счастлива. Но потом я поняла, что она врет, потому что слышала другой разговор. Она до сих пор не знает. Говорит, что мои дети ей не родные, и раз у нас нет детей от него, то он меня, старородящую, скоро бросит. Моя свекровь писала, где я должна убраться и что сделать за целый день, в общую группу, где были одни родственники со стороны мужа. Ругала за то, что я принципиально не захожу, чтобы не читать ее сообщения. Я создала отдельную группу, так она из нее вышла. И вот я тоже вышла из семейной группы, так она до сих пор из-за этого травит мою жизнь. Ну, в этом плане у русских женщин проблем намного меньше, чем у узбекских. Моя свекровь играла с дочкой. Когда та начала плакать на ее воспитательные меры, я вышла и сказала, чтобы она перестала воспитывать моего ребенка. Она ответила, что все было прекрасно, пока не вышла я и дословно «Вот с мамой всегда плохо. Тебе всегда плохо с мамой». Это она моей дочери говорила. Потом обиделась, что мы ее в гости не забрали к себе. Когда была беременная, была угроза выкидыша. Она советовала мыть полы 3 раза в день и носить ведро с водой. Вечно впаривает какую-то хрень, которую я втихую выбрасываю. Ой, не хочу даже вспоминать свою первую свекровь. Там много интересного было. Но больше всего запомнилось, как она постоянно говорила своему сыну, что я желаю ей смерти. И он агрессивный приходил разбираться со мной. Я была в шоке. За 5 лет я ей ни разу ни грубого слова не сказала, ни голос не повысила, не говоря уже о таких вещах, как пожелание смерти. Как вспомню, так вздрогну. Когда кормлю ребенка брокколи, цветной капустой и другими овощами, всегда комментируют. «Фу, скажи, Миша, какую гадость мама дает? Плюй!» Ребенку 6 месяцев. Ну и классика. Как только я говорю, что с ребенком тяжело, всегда рассказывает, как ей было тяжело в 90-е растить 2 детей, что стиральных машинок не было и так далее. Моя свекровь бывшая говорила мне, что мой муж приходит к ней и меня обсуждает, называя дурой и типа «до брака с ним я была с каким-то начальником на прежней работе» и много других сплетен. Когда он уходил на работу, она хаяла своего сына, а когда приходил, говорила «сыночек мой». О, эта тема точно не зря мне попалась. Моя свекровь сводила моего мужа с его бывшей женой, настраивала его против меня. Говорила, какая я плохая, а вот та хорошая. В итоге мы развелись, но и там не срослось. Муж несколько лет меня возвращал. Я сдалась. Сошлись. Уехали за несколько тысяч километров подальше от родни. Живем душа в душу. И свекровь переобулась, кстати. Манипуляции через бывшую пассию мужа. Общение свекрови с бывшей женой сына можно отнести к следующим манипулятивным техникам. Треугольники в отношениях. Свекровь использует бывшую жену для создания эмоционального напряжения и конфликтов между вами и вашим супругом. Это позволяет ей контролировать и дестабилизировать отношения, вызывая ревность или недовольство. Обесценивание. Приглашение бывшей жены на семейные праздники может демонстрировать обесценивание вас как партнера ее сына. Это создает впечатление, что бывшая жена все еще важна или даже предпочтительнее. Разделение и стравливание. Свекровь может таким образом намеренно создавать конфликт или напряженность, настраивая вас и вашего супруга друг против друга или заставляя вас чувствовать угрозу для отношений. Этот прием – манипуляция с целью подорвать вашу уверенность и укрепить ее влияние на сына. Бывшая жена сына – это инструмент, с помощью которого свекровь пытается вызвать вражду между сыном и невесткой. По сути, это треугольник. Почему треугольник? Она как бы словесно или физически втягивает в отношения еще одного человека – бывшую, и невестка начинает ревновать и сравнивать себя с ней, нервничать. Вроде и нет этой бывшей рядом. Но после долгих разговоров свекрови о ней, она словно невидимо начинает существовать в паре. Пригласила на семейный праздник его бывшую жену, хотя мы с ней до этого вроде в нормальных отношениях были. Я даже не сразу и поняла, кто это. Смутило, что меня всячески игнорировали, даже не поздоровались. Хотя ссор, скандалов и других причин не было. Накануне все было ок. Но в один момент свекруха и сестры решили устроить шоу. Через какое-то время нервы уже сдавали. И я решила уйти, чтобы не разреветься. Он остался, а я одна уехала на такси. Муж потом говорил: «Не обращай внимания, я же с тобой». Тем не менее, он там остался и отпустил меня одну на такси. Я ушла от него. Правда, только через год и по другой причине. Но этот случай послужил началом конца. Постоянно в разговоре вспоминала первую жену моего мужа и негодовала, чего то и не хватало. К слову, над первой невесткой она издевалась знатно. Травила, что та без роду и племени, а ее сын царских кровей. Когда приехала знакомиться со свекровью, она мне начала рассказывать про то, что с бывшей моего молодого человека они были счастливы и красивы, и достала альбом с фото, где они вместе счастливы и сосутся. Думаю, этот альбом она хранит по сей день. Моя свекровь общается с бывшей моего мужа. Когда они жили вместе, бывшая постоянно бухала, дралась и сломала руку маме, но после их разрыва и появления меня они стали лучшими подружками. К слову, та мадама, ничего в жизни не добившись к 30 с чем-то годам, спилась, залетела от какого-то наркомана-сожителя и живет сейчас на 30 тысяч в месяц от моей свекрови. Я в это не вмешиваюсь. Со свекровью отношения не порчу. Главное, что муж на моей стороне и адекватно реагирует на этот ужас. Первая жена моего мужа родила девочку, уже от другого человека, а я в это же время родила мальчика. Моя свекровь ко мне не пришла, пошла к первой и сказала: «Ну, раз у вас не получилось, может, наш Ванька, мой сын, женится на твоей дочке». Ни одного раза, ни одной минуты мой сын не провел в доме бабушки. Мать папы, бабушкой назвать язык не поворачивается, притащила на свадьбу родителей женщину, с которой папа изменил маме. Потом и вовсе привела ее к нам домой, объяснив это тем, что она ее близкая подруга и имеет право посмотреть, как ее сын живет. Не хватит букв описать мою бывшую свекровь. Называла именем его бывшей или это, типа «это, иди сюда». Принципиально не ела мою еду. Говорила, что у меня лицо злое, голос у меня противный. Постоянно капала на мозг сыну своему, а он велся. Чуть не отравила моего сына таблетками. Вызывала скорую каждый раз, когда речь заходила обо мне. Вместе со своей дочерью устроили мне травлю, писали и звонили с оскорблениями. Обиделась и развязала вражду, потому что я не предложила ей чай, потому что держала волосы над унитазом дочери мужа от первого брака. За 5 лет всего и не упомнишь. 15 лет сообщает мне с завидной регулярностью, что по моему мужу страдает его первая жена, с которой он прожил 2 года в юности, и она счастливо вышла 3 года замуж после. Моя бывшая свекровь, когда я была на 6-м месяце беременности, сказала, что у ее сыночки будет еще много таких, как я. И потом, оказывается, она общалась и долбилась в десна со всеми любовницами бывшего мужа, пообещала одной из них женить сыночку. Слово сдержала. На дыре мужа в кругу всей семьи, поздравляя его, сказала, что как ей жаль, что он выбрал меня, а не его бывшую девушку, ведь она такая замечательная. Моя свекровь, на тот момент будущее, пыталась меня с мужем развести, типа из серии «Ну зачем он тебе? Пусть обратно к бывшей идет, у них все-таки ребенок». Сейчас приходит и качает права на нашу дочь, что она имеет на все право. Не знаю, когда это кончится. Очень долго случайно называла меня именем бывшей девушки мужа. Я не обращала внимания. И вообще не обращаю на нее внимания никогда. Я просто невнимательная, поэтому мы не общаемся. Нет поводов. Моя свекровь всегда старалась говорить один на один со мной. Спрашивала, люблю ли я ее сына, все ли меня устраивает в постели. Рассказывала про бывших его, про то, что я замена его предыдущей девушки. Она была в хороших отношениях с ней. Рассказала про подарки, которые он дарил, куда ходил с ней и так далее. А со мной он никуда не ходил, потому что воспоминания были о прошлом. Моя рассказывала, когда я еще встречалась со своим будущим мужем, про то, какая у него была девушка-спортсменка, какие у нее были длинные волосы, и хранила в его комнате фото этой бабы, и до сих пор хранит. А ныне, когда мы поженились, она рассказывала про какую-то свою подругу, при том, что ее подруга возраста ее сына, что та похудела и вся такая молодец. К слову, я не худая. Повесила на входе своего дома икону из бисера, которую делала бывшая жена мужа. Сравнение с бывшей пассией – это действительно сильный инструмент, который на многих влияет, потому что у наших российских женщин, как правило, очень низкая самоценность, им это внушают с самого детства. Как реагировать? В любом случае важно осознавать, что свекровь таким образом пытается выбить у вас почву из-под ног. Это ее способ вас дестабилизировать в этой войне. Но это сравнение – ее проблема, а не ваша. И такие манипуляции часто исходят от того, что она сама не уверена в своих словах. Или от того, что она очень хитрая и понимает, что это на вас действительно подействует. Пример ответа. «Каждая женщина уникальна. У нас с вашим сыном другие отношения, и для нас они важны. Я ему важна такая, какая я есть, и я его устраиваю, а он устраивает меня». Это будет такое легкое выстраивание границ. Чтобы обозначить границы более четко, нужно объяснить, что вмешательство в личные отношения неприемлемо. Например, мне важно, чтобы в нашем семейном пространстве не было сравнений, особенно с прошлым. Для меня такое недопустимо. Я бы хотела, чтобы вы прекратили это делать. Иначе нам придется сократить наше общение. Упражнение. Если вы чувствуете, что вас сильно задевают такие сравнения, можно сделать следующее. Вспомните слова и фразы, которыми свекровь сравнивала вас с бывшей. Запишите их, а рядом пропишите, какие мысли у вас возникают в этот момент. Например, «Я правда недостаточно хороша, я до него не дотягиваю, я с каким-то браком внутри и действительно не так идеально, как его бывшая». Подумайте над этими мыслями. Теперь вам нужно стать своим адвокатом и преобразовать каждую мысль в более позитивную. Например, «Я не должна заслуживать какого-то уважения, я не должна ни с кем себя сравнивать, потому что я сама по себе уникальна». Его бывшая один человек, а я другой. Или, если его бывшая настолько хороша, то почему он с ней разошелся? И если какие-то фразы свекрови вас сильно цепляют, значит, внутренне вы с ними согласны, значит, вы действительно считаете, что с вами что-то не так. И эти установки нужно обязательно прорабатывать. Способ, который я дала, может показаться слишком примитивным, но на деле он очень эффективен для повышения самооценки. Мы все свое детство слушали, какие мы недостаточные или даже плохие. И теперь, чтобы разрушить эти убеждения, нужно создать противовес из позитивных убеждений о себе.